Глава 22. Галина. Бесит, как же меня бесил этот наглый и самовлюбленный мажор. От сравнения меня с пузатой расписной игрушкой нестерпимо хотелось выцарапать ему глаза. Хотя бы один, а... Фыркнув, я вздернула подбородок и, оттолкнувшись, попыталась откатиться от него подальше, но Назар не позволил. Поймав за руку, дернул в сторону и, придав ускорение, крутанул по кругу, а потом притянул к себе и сжал в объятиях. «Почему сбежала? Разве тебе не понравилось?» Глядя в упор, проурчал он и тут же перевел взгляд на мои губы, а я почувствовала, как щеки заливает румянцем. «Бывало и получше», — соврала на ходу, а у Назара дернулся глаз, а ехидная улыбочка померкла. «Галя, не беси меня!» Прищурившись, пророкотал он и, кивнув в сторону явно обреченного соперника, потребовал. «Объяснись немедленно, откуда взялся этот самовлюбленный хлыщ?» «А ты будто не знаешь, откуда берутся люди!» Огрызнулась я и, закатив глаза, раздраженно выдохнула. «Конечно же, из ма... Конкретно он из мамы Нины!» «Утибо зимой, как мы засопели! Ну что за лев этот тигр?» Дергать Назара за усы мне очень нравилось. Методично выводя его из душевного равновесия, я сама себя не узнавала. Всегда старалась держать дистанцию и соблюдать границы вежливости, но при общении с этим объектом меня будто подменяли. Сведя брови на переносице, Назар поджал губы и, метнув взгляд в соперника, вовсю матерящегося на свою истязательницу, расплылся в широкой улыбке. «Ты уже и с мамочкой его знакома?» Пробормотал он вкрадчиво и, притиснув меня к груди, поинтересовался. «А что, если я тебя сейчас поцелую? Прямо на его глазах, а?» «Пусти, гад!» Дернувшись, пискнула я, но ноги разъехались, и я ткнулась носом в колючую щеку Назара. «Да ты и сама не против», — усмехнулся Назар и, поддев мой подбородок пальцами, начал медленно склоняться. «Эй, пусти ее!» Заорал Анатолий, а потом раздался отборный мат, визг и дружный смех. Вмешался мой самозваный жених очень даже вовремя, но какой ценой! Бедной Ксюше стоило бы поставить памятник еще при жизни. Наворачивая круги под ручку с Анатолием, она честно пыталась удержать его грузную тушу в вертикальном положении, но и ее силы имели предел. Синхронно повернувшись, мы с Назаром уставились на копошащуюся на льду пирамиду, фундаментом которой был Толя. И хорошо, что именно он принял весь удар на себя. Если бы Ксюша оказалась снизу, эта тренировка, скорее всего, могла стать для нее последней. Забыв на время нашу захватывающую перепалку, мы подъехали к эпицентру фееричного падения метеорита с гордым именем Анатоль, и то, что я услышала, заставило слегка напрячься. «Ой, у вас, кажется, что-то хрустнуло». Пытаясь слезть с Толи, охнула Ксюша и, прищемив ему коленкой нечто важное, отползла в сторону и села на лед, потирая ушибленный локоть. «Терпение у меня лопнуло!» Постановая, прорычал Анатолий, повернувшись на бок, пришпилил Назара взглядом, полным ненависти. «Может, он пукнул?» Хрюкнув от сдерживаемого смеха, слишком громко прошептал Назар, а я шикнула на него и, подъехав к Толе, присела на корточки. «Покажи». Заметив, что он прижимает к груди правую руку, попросила я, но раненый женишок что-то заворчал и, оттолкнув меня, начал неуклюже подниматься. Вот зря он от помощи отказался. Несмотря на короткую, но напряженную тренировку, кататься Толя лучше не стал, и все, что смог, — это встать на одно колено. На нас тут же стали оборачиваться, а некоторые посетители катка и вовсе остановились в отдалении, образовав разрозненный круг. «Скажи ему «да». Зря он старался, что ли?» — выкрикнул какой-то парнишка, но в ситуацию решил вмешаться Назар. «Ну все, хватит». Подойдя, заворчал он и, придерживая Толю за локоть, обратился к Ксюше. «Есть здесь поблизости травмпункт?» «Конечно». Отряхивая джинсы, отозвалась та и, достав телефон, добавила. «Сейчас только такси вызову. Это недалеко. Я объясню». «Не объяснишь, а поедешь с нами». Отрезал Назар и, волоча Толю к ограждению, вкрадчиво намекнул. Ты не уследила, тебе и расхлебывать. Я тебе за что деньги платил? Спорить ни Ксюше, ни мне, ни жалобно стонущему Анатолию уже не хотелось, и через несколько минут, усевшись в такси, мы мчались в неизвестном направлении. Назар сидел на переднем сиденье и тихо переговаривался с водителем, но мне было не до него. Вспомнив про Нину Ивановну, я мысленно материла себя. Не сомневалась, что эта строгая мадам порвет меня за своего сынулю, но плюс в нашей вылазке, несомненно, был. Больше она никогда не рискнет отпустить своего пирожочка на прогулку с такой оторвой, как я. В приемном отделении царил аншлаг. Не совсем трезвые бедолаги с травмами разной степени тяжести, дожидаясь своей очереди, делились веселыми историями и громко смеялись. Кому-то было не до смеха, но падать духом отказывались абсолютно все. Выйдя из кабинета, медсестра обвела разномастную толпу обреченным взглядом и, протяжно вздохнув, ворчливо произнесла: «Вижу, у некоторых празднование Нового года прошло весело. Кто следующий? Заходите». К двери кабинета поковылял очередной пациент, но Назар преградил ему путь и, сунув что-то в руку, оттеснил в сторону и поманил Анатолия. «Эй, женишок, иди быстрее, пока не растерзали», — посоветовал с усмешкой и, повернувшись к Ксюше, распорядился. «Дождись его и доставь домой. Денег, что я дал тебе, должно хватить и на расходы, и за беспокойство». «Ну что вы, какое беспокойство?» Косясь на Толю, улыбнулась девушка, а Назар взял меня за руку и потянул к двери. «Вот и чудненько, а мы с Галей, пожалуй, пойдем». «Куда?» — удивленно вскинув брови, выдавила я, но объяснений так и не дождалась. Благодаря предусмотрительности Назара, такси все еще ожидало нас у территории больницы, и из-за накопившейся усталости я покорно села на заднее сиденье без лишних препирательств. Положив коньки рядом, устроилась поудобнее и вскоре начала клевать носом. Не сразу сообразила, куда именно мы едем, но зато точно запомнила, что мамин адрес Назару или таксисту не называла. Это и к лучшему. Наверняка мама все еще не спала, но уйти с одним мужчиной, а вернуться с другим — такое себе. Мои вещи и сумка остались у нее, но, к счастью, ключ от моей квартиры позвякивал в кармане пуховика. «Спасибо». Узнав свой дом, пробурчала я и, выползая из машины, торопливо добавила: «Всех с Новым годом, хороших выходных и...» «Постой, я провожу». Открывая дверцу машины, перебил Назар и, захватив коньки, про которые я благополучно забыла, прозрачно намекнул: «Замерз, устал и... кофе хочу, аж сил нет». Машина уехала, а я смерила Назара прищуренным взглядом и, скрестив руки на груди, покачала головой. «Без кофе обойдешься», — проворчала строго, а он подмигнул и, закинув коньки на плечо, пошел к подъезду.